16 совет говорит: «Кира атукуту биль айбадат». Чтение книг, которые связаны с поклонениями в определенные сезоны. И читать их, то есть в нужное время, в нужном месте. Что он имеет в виду? Если, допустим, книга посвящена тематике поста, то очень уместно прочитать ее в месяц Шабан. Так ведь? Потому что после месяца Шабан идет месяц Рамадан. И ты готовишься к посту. Если, допустим, что перед Зульхиджа читать книги, которые посвящены теме хаджа. Вот это его совет, шейха. Читать книги, которые как-то, то есть, связаны с какими-то сезонами, имеется в виду сезонами поклонения. Сезонами поклонения. То есть, или если начинается месяц Зульхиджа, прочитать книги, которые, допустим, связаны с 10 днями месяца Зульхиджа, о достоинствах 10 дней, о правилах 10 дней, что можно, что нельзя. Как часто братья попадают в ошибку, допустим, и говорят, что на 7-й день Зульхиджа, они что говорят? Я собираюсь жертвоприношение принести. А ты видишь, что он лысый, ногти у него пострижены. Ты говоришь, ты ногти стриг? Да, что, нельзя было? Ты говоришь, нет, нельзя было, брат. Пророк Ислам сказал, если один из вас желает принести жертвоприношение, пусть не стрижет свои ногти. Так же и волосы. Пусть не стрижет свои волосы и ногти. Он говорит, о, я не знал. Почему не знал? Потому что вот этот совет упустил. Упустил вот этот совет. То, что перед каким-то поклонением читай, мы говорим о чтении, читай книги, которые связаны с этим поклонением. Перед поклонением читай книги, которые связаны с этим поклонением или с этим временем года, или с этим временем, с тем временем, в который совершается это поклонение, с тем периодом времени, маусим называется по-арабски, с тем периодом времени, в который совершается это поклонение. وَهَذَا مِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Это очень помогает приобретающему знания. فَحَاوِلْ أَنْ تَقْرَأَ قَبْلَ الْحَجِّ كُتُبَ الْحَجِّ. Перед хаджем попытайся прочитать книги, связанные с хаджем. بَتْأَنْ بِالْمُخْتَصَرَاتِ ثُمَّ الْمُتَوَسِّطِ ثُمَّ الْمُطَوَّلِ. Начиная с коротких, переходя то есть, к книгам средней толщины или средней сложности, переходя к книгам, затем более толстым, более сложным. فَسَتَشْعُرُ إِنْشَاءَ اللَّهُ إِنَّكَ حَصَّلْتَ или حَصَّلْتَ خَيْرًا كَثِيرًا حَصَّلْتَ خَيْرًا كَثِيرًا. И тогда ты, конечно, заметишь и почувствуешь то, что ты приобрел большое благо. وَهَذَا مُجَرَّبْ. Это проверено опытом, говорит шейх. فَإِذَا قَرَأْتَ الْعِبَادَةَ الْمَوْسِمِيَّ فِي وَقْتِهَا وَأَنْتَ تَتَعَبَّدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مَوْسِمِهَا فَسَتَشْعُرُ بِلَذَّةِ الْعِبَادَةِ. Если ты будешь читать книги, в которых описывается поклонение именно вот в этот период, и будешь читать их в нужное время, и вместе параллельно поклоняться Аллаху Субханаху Ва Тааля, вот этим видом поклонения, которое совершается вот в этот период, ты почувствуешь сладость поклонения. Сладость. Если ты во время Рамадана будешь читать, допустим, мы с братьями в свое время прочитали книги, допустим, положение праведных предшественников в месяц Рамадан. Если ты в месяц Рамадан, когда ты находишься в этом поклонении, будешь сравнивать и сопоставлять себя с праведными предшественниками, какие бы были они, ты прочувствуешь сладость, ты прочувствуешь исправление в себе. Или, допустим, также была прочитана книга, я имею в виду из нравственных сторон поста, шейха Салих Синди. 10 идеологических моментов, то есть с поста, 10 моментов, связанных с акидой, в то время, когда ты постишься. То есть как твой пост, который ты, как казалось бы, внешне соблюдаешь и просто воздержишься от еды, как он связан с твоей акидой, как он связан с твоей идеологией, есть ли связь какая-то с таухидом? Есть, конечно же. И вот он 10 пунктов перечислял там. И так далее. То есть читать книги в нужное время. Даже с вами мы несколько книг так прочитали. Какие, например? Главы о посте из Умдатуль Ахкам читали когда? Перед Рамаданом еще? Курбан. Перед Курбаном прочитали книгу шейхи. И оно всегда так. То есть это путь приобретающих знания, прежде перед ними это путь уляма. Это путь уляма, то есть наших ученых. Читать, то есть перед этими, и до этого можно много. Все, даже Аллаху Алим, все уроки, которые по посту были записаны, они были записаны либо в Рамадан, либо в Шабан перед Рамаданом, которые есть. لِأَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرًا. Почему это даст тебе насладиться поклонением? Потому что твой подход к этому поклонению будет на основе знаний. На основе знаний, на основе проницательности. И это важный момент также. И забыли упомянуть, что из тех книг, которых раскрывается каждый, мы сказали, книга, которая соответствует какому-то сезону из сезонов поклонения, так ведь? И та книга, которая раскрывает и разъясняет достоинство каждого из сезонов, то есть чем отличился месяц Шабан, чем отличился месяц Рамадан, чем отличился месяц Шаваль, чем другие месяца отличаются друг от друга, у кого какое достоинство, в какое поклонение, в какой месяц лучше совершать. Одна из таких книг, полезных книг, которые раскрывают эти вопросы, это книга «Латайф аль-Ма'ариф» Ибн Раджаба. Книга «Латайф аль-Ма'ариф» Ибн Раджаба. Рахимахуллаху та'аля. Это обязательно нужно сказать. 17 пункт «Кыраату кутубиль фатава», что также в твое чтение должно входить чтение книг с фетвами. Что такое фетва? Что такое фатва? Или фатава, джамаю? Что это? Ответы на вопросы. Когда ученым задают вопросы, они отвечают. То есть, какое шариатское постановление, или как правильно действовать в такой-то, такой-то ситуации, как быть, можно ли лекарство со спиртом принимать или нельзя, и что? Допустим, тебе высылают фетву шейх Джибрина, или шейх Альбани, или шейх кого? Ибн Усаймина. Также выслали тебе фетву. Вот это фетва. Ты спрашиваешь, его спросили, он ответил. Как это называется? Фатва называется, фатва. И читать книги, то есть, которые содержат в себе вопросы и ответы, или кутубуль фатава, как мы сказали, книги с фетвами, тоже поощряется, это тоже хорошо, это тоже приветствуется. Шейх говорит, 17-й совет – который он дает нам, это читать книги с фетвами. Читать книги с фетвами. Говорит, «Фи хазаль мабхас адуллюкум аля тариикатин ваджаттуха мин ахсани турук, вакат таббактуха маа баадил фудала, фанафа Аллаху лькаиля ваман маху». Он говорит, здесь я бы хотел указать вам на один из методов чтения подобных книг. Я считаю, говорит, его одним из лучших методов. И мы практиковали это с некоторыми достойными братьями, говорят, и Аллах Субханаху ва Тааля дал пользу как говорящему, так и тех, кто был с ними. То есть, как мне дал пользу по причине этого метода, так и тех, кто был со мной. وَمَا عَلْبَحْثِ يَنْطَبِقُ مَعَ قَوْلِ الْبُخَارِي بَابُ طَرْحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Он говорит, этот метод заключается, этот метод, говорит, схож с названием главы в Сахихе имама Аль-Бухари, который одну из своих глав назвал «Глава о том, что имам задает вопрос своим приближенным для того, чтобы проверить, что есть у них из знания». Так называется глава. Человек говорит «Ва ана акуль хуна», «Я же вам скажу, что этот метод можно охарактеризовать следующим образом». «Торхуль ах». «Аль-мас'алата аля асхабихи ли яхтабира ма индаху мин аль-ильм». Когда один из братьев задает вопрос другому или задает вопрос своим товарищам, своим близким, для того, чтобы проверить, что у них есть и знания. Объясняет. «Хуз китабан мин кутубиль фатава». Он говорит, возьми какую-то книгу, в которой содержатся фетвы. Они есть. Переведены книги. Опять же, когда мы говорим про книги, само собой, в основе своей мы имеем в виду арабские книги. Ну хорошо, человек арабского языка не знает. Все теперь не читать, все забросить. Нет, мы говорим, проецируй эти правила, эти советы, которые дает шейх, на русских книгах. Само собой, которые достойны, то есть у которых достойный перевод, которые написали достойные ученые. На этих книгах проецируй то же самое. Неужели нельзя? Можно. Можно практиковать все эти советы на русских книгах также. Некоторые говорят, я не могу читать. Вот не могу я и все читать. Хорошо, то, что можешь, проецируй на лекциях. Разве мы не можем на лекциях то же самое? То есть поделить не на страницы, а на минуты, допустим, лекции. То же самое можем делать спокойно. На тематику. Или выписывать какие-то полезные моменты, которые ты в лекции услышал, в отдельную тетрадку. Разве нельзя? Можно. Хорошо, не можешь читать? Слушай. Аллах Субханаху ва Тааля, что даровал вам слух и зрение. Все это для того, чтобы... А когда-то ведь вы ничего не знали, говорит. Аллах Субханаху ва Тааля вывел вас из утроб ваших матерей. «Ля та'алямуна шейя», в то время как вы ничего не знали. Затем Аллах вам дал слух, зрение. Все это что? Все это средства, все это причины, посредством которых ты берешь знания. Все это средства, посредством которых ты приобретаешь знания. Таиб. И шейх говорит, берешь какую-то книгу с фетвами. Допустим, есть фетвы шейха Ибн Усаймина, переведенные по столпам ислама. Если ты хочешь конкретную тематику, допустим, есть книга шейха Ибн Усаймина, она и в аудиозаписях есть у братьев, и переведенная она из 48 вопросов о посте, она называется, если не ошибаюсь. 48 вопросов о посте. Вот, допустим, взял ты эту книгу. 48 вопросов о посте. ويحسن ذلك على وجه الخصوص في أوقات العبادات الموسمية. А в частности, говорит, очень хорошо было бы, если бы вы взяли эту книгу, говорит, во время периода этих поклонений. Допустим, если месяц Рамадан или перед Рамаданом Шаабан, вот возьми вот эту книгу, давайте на примере. 48 вопросов о посте шейха Ибн Усеймина, допустим. Иттафик маа ах ау ихва лака аля ан якуна байнакум мудараса фи хазал китаб. Договоритесь, братья, давайте каждый из нас эту книгу прочитает, изучит самостоятельно. И в один из дней мы соберемся и посмотрим, поделимся знаниями, которые каждый из этой книги извлек. Говорит. فَيَقُومُ أَحَدُكُمْ بِقِرَاءَةِ السُّؤَالِ مِنَ الْكِتَابِ. Это хорошо, это если было изучено. Если было изучено. Если мы говорим, допустим, до того, как была изучена книга. До того, как. Ты с кем-то договорился, затем собрал братьев. Затем собрал братьев. Или просто договорился о какой-то теме. Давайте, братья, вот каждый на какую-то тему готовьтесь. Потом, когда вы собрались, берете какую-то книгу, допустим, с фетвами. И начинаете с первого вопроса. Один читает, говорит, вот такой-то, такой-то вопрос задан. Перед ним уже ответ, он сидит с книгой, перед ним ответ есть, но он задает ее братьям, перед которыми ответа нет еще. Сумма ябда ульхадырун филь джаваб. Затем каждый начинает отвечать на этот вопрос. Каждый как будто бы условно от себя фетву дает. Сейчас шейх об этом скажет еще. Бихасаби маяз харуляхум. Потому как ему кажется правильно ответить на этот заданный, поставленный вопрос. Уайдахталяфа джавабу ахадихим аниль ахар якуму куллю вахидин минхум битталили джаваби битталили нам битталили ли джавабихи варрадди аля джаваби ахи. Он говорит, каждый отвечает. Если вдруг ответ одного не совпал с ответом другого, то он обосновывает свой ответ и пытается опровергнуть ответ другого, само собой, с правилом, с далилем, то есть с адабом, соблюдая, то есть, какие-то рамки приличия и так далее. «Валяйса хаза мин аль-каули аля Аллахи биль-ильм». Конечно, это не считается, говорит, о том, что человек говорит на Аллаха без знания или дает фетву без знания. Нет. Потому что ответ он есть, он перед ними. Они просто выдвигают какие-то версии, предполагают, как им кажется. Бальхуа мин бабиль мударас. Это называется что? Взаимопомощь в учебе. Взаимоподдержка в приобретении знаний. Ва инда фарагикум мин аль мудараса якуму аль кариби кираат аль джаваб. Когда каждый из них высказал свое мнение в этом вопросе, исходя из того, что он знает, то, что он приобрел, то что? Если так можно, его ведущий, грубо говоря, читает ответ им. Каков был ответ Ибн Усеймина на этот вопрос, который он поставил? وعندها سيكون الجميع متشوقين الى سماع الاجابه. И вот в такие моменты, если все это делается таким методом, таким образом, ну в виде игры некой, так ведь, то говорит, что все в предвкушении ответа, какой же правильный ответ будет. Все начинают что? Сосредотачиваться, жаждать узнать этот ответ, кто из них был прав, кто из них ответил правильно. وهذا التلهف والتشوق يزيد في رسوخ الفائدة. И вот это предвкушение, вот этот некий, может быть, даже азарт, он что? Он лишь укрепляет ту пользу и заставляет запомнить ее лучше. Этот вопрос. Какой там был правильный ответ? Физзихан. То есть укрепляет его в памяти. Сумма ятрахуль кари суален ахар. Затем он переходит на второй вопрос. Понятно? То есть перед каким-то этим курбан, допустим. Курбан. У человека перед ним книга, допустим, ответы и вопросы по курбану. И он начинает спрашивать, допустим, какие дни совершается курбан? С каких животных можно совершать? Один говорит, петух. Второй говорит, цыпленок. Третий говорит, корова, верблюд и так далее. Потом он читает и говорит ответ. Мафхум каждый. Все смеются над тем, кто сказал петух и цыпленок. Аллаху Акбар. И мы остановились на 18-м совете шейха. В вопросе чтения он говорит: «Иза хасальта аля китабин джадид, уштурия лак, ау ухдия илайк, фахауил кабля ан тадааху фил мактаба, ан татасаффах аль фихрис валь мукаддима». То, о чем многие вещи на сегодняшнем уроке будут сказаны повторно, иншаллах, но ничего страшного. Об этом мы также говорили, что 18-й совет шейх дает, говорит, что если тебе досталась какая-то новая книга, купил ты ее или подарил тебе кто-либо какую-либо новую книгу, он говорит, прежде чем поставить ее на полку, прежде чем ее убрать, поставить на полку своей библиотеки или книжную полку, то пролистай. Пролистай хотя бы, что мы говорили? Оглавление и содержание. Содержание и вступление этой книги. И объясняя, шейх говорит, وهذه قراءة استطلاعية. Это то, что мы называли قراءة استطلاعية. То бишь, как мы это назвали? Так, беглое чтение. Просмотреть вступление, содержание, чтобы знать. لتعرف الكتاب معرفة إجمالية. Чтобы ты понял хотя бы в общем, о чем эта книга. В общем, о чем эта книга. فتقول مثلا, допустим, если ты скажешь, جاءني كتاب اليوم هو شرح لحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Допустим, если ты говоришь, сегодня мне досталась книга, сегодня в руках у меня оказалась книга, подарили или купил ты ее, представляет она из себя толкование хадиса, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, лучший из вас тот, кто обучается Корану и обучает ему других. Кто передал этот хадис, кто знает? Ат-Усман, Ахсант, Аль-Усман ибн Аффан передал этот хадис. «Вашариху фил карни раби аль-хиджри». То есть и ты понимаешь, ага, у меня в руках эта книга, что ты как минимум, что ты должен знать? Что автор этой книги или же тот, кто истолковывает этот хадис в этой книге, жил, допустим, в 4 веке по хиджре. «Валькитабу хаккакаху фулян». Проверил эту книгу или проверил достоверность хадиса в этой книге такой-то, такой-то. То есть шейх Альбани или шейх Мукбель или еще кто-либо до них. «Фаякуну индака хальфия». Чтобы у тебя какая-то была общая просвещенность или относительно этой книги. «Такун иншалла минар равафит аль мусанида ли кираати хиляхикан». Это будет некими опорами, на которые ты будешь опираться во время чтения этой книги в дальнейшем. То есть, если ты когда-то, и мы сказали, или у тебя возникает какой-то вопрос, ты знаешь, хотя бы ты будешь знать, что у тебя где-то на полке стоит книга, в которой есть ответ на эти вопросы. Если ты пробежался по содержанию, ты знаешь это. А то иногда, субханаллах, если спросить у кого-нибудь, богатый библиотеку у какого-нибудь брата, будь то книги на русском языке или на арабском, говоришь, у тебя такая книга есть? Не знаю, надо посмотреть. Да, оно даже немножко абсурдно звучит, как ты не знаешь, что у тебя на полке лежит из книг. Ты их копишь для чего? Просто как украшение, это вместо картины, вместо там рогов оленя или лося, ты книги выставляешь. Нет, субхан, то ли блин должен знать то, что у него на полках. На. Или покупает какую-то книгу, увидел в библиотеке, допустим, или в книжном магазине какую-то книгу, покупает, приходит домой, у него она же есть. Повторно купил, понравилось. Ты даже не знаешь то, что у тебя лежит на полке, то есть так не должно быть. А если бы ты, когда приобрел книгу, посмотрел содержание, прочитал вступление хотя бы этой книги, ты бы непременно знал бы, что она у тебя уже есть, эта книга, и что не, в такую ситуацию не попал бы. Или если спросят, о чем эта книга? Ну, я не знаю. Или вот приходит, допустим, в гости к тебе какой-то брат и смотрит, машаллах, у тебя такая богатая библиотека, вот эта книга, о чем она? Ты говоришь, я не знаю, о чем эта книга, субханаллах. Тут тоже, то есть, даже не представляется возможным. Кемасали льхимар яхмилю асфар, Аллах говорит. Подобен ослу, который несет на себе книги. Даже не знает, о чем эти книги вообще и про что. Поэтому, как минимум, мы сказали, из правил чтения, как минимум, прежде чем поставить на полку книгу, прочитай вступление и содержание к этой книге. Это много времени не займет. На. Тайб, 19-й совет, который дает автор. Ияка ват танаккуль мин кутубин иля ахр. Сторонись того, чтобы перепрыгивать от книги к книге. Говорит, сторонись того, что во время своего чтения о приобретающей ищущей знания человек, сторонись того, чтобы перепрыгивать от одной книги к другой. Кесрату танаккуль бейн аль-кутуб биля дуабит тутъибу зихна ва тушаттиту аль-фаида. Говорит, если ты часто будешь менять книги, перепрыгивать от одной книги к другой, вот так вот неупорядоченно, без всяких границ, то это лишь утомит твое понимание, то есть это утомит твой мозг, твой разум. И рассеет твое внимание, или же что, распыляться будет, ты не сможешь извлечь максимальную пользу из этих книг. Нам, хунака кутуб мутавалят, тахтаджу иля ашхур васанаватин. Да, действительно, есть такие книги, мутавалят, мы сказали, называются, которые, может быть, из нескольких томов состоят. И чтобы прочесть эту книгу, это займет у тебя, может, месяца или, может быть, даже года, чтобы пройти эту книгу досконально, хорошо изучить. فَهَذِهِ يَكُنُ لَهَا وَقْتٌ مُعَيِّنٌ. Для этих книг у тебя должно быть обозначено отдельное время. لَكِنْ إِذَا رَتَّبْتَ وَقْتًا مُحَدَّدًا لِكِتَابٍ مُعَيَّنٍ فَلَا تُزَاحِمْهُ بِكِتَابٍ آخَرٍ. Однако мы сказали, если ты выделил какое-то время для чтения, об этом мы говорили, что ты выделяешь день какое-то время для чтения, ты выделил время для чтения определенной книги, вот в это время не прыгай от книги к книге. Если ты сел, допустим, уединился, мы сказали, в подходящем месте, в подходящее время, да, мы помним, взял себе подходящую книгу, сел ее читать, а напротив тебя книжная полка стоит. И глаз упал у тебя еще на какую-то книгу. А дай гляну. Ее глянул, какой-то вопрос возник, а дай тогда посмотрю вот в этой, в соседней, и еще в одной. И еще проходит час, что ты прочитал из той книги, которая у тебя в программе заложена, которую ты должен читать? Ничего. Или, может быть, что? Очень мало прочел. Почему? Потому что вот это прыгать от книги к книге, от книги к книге. Это не значит, что прям две книги нельзя проходить. Нет, у тебя может быть отдельное время для какой-то там большой книги, которую ты проходишь. Но вот в то время, которое ты обозначил, не прыгай, не распыляйся. Читай одну книгу. Вот об этом говорит шейх. Раттиб вактака вахауиль ан тукаллила миналь кутубиль макруа фи яумика ва усбуик. Он говорит, сделай порядок в своем времени. Создай порядок в своем времени, в своем дне, в своей жизни, в общем. Вахауиль ан тукаллил миналь кутуб. Постарайся, чтобы у тебя на первом этапе не было много книг, чтобы ты, если тебя спросят, что ты сейчас читаешь, чтобы ты не стал перечислять вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и так далее. Нет. وَذَلِكَ لِأَنَّكَ إِذَا نَظَّمْتَ وَقْتَكَ وَرَتَّبْتَ ثَوَانِ حَيَاتِكَ وَجَعَلْتَ الْكُتُبَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَلِيلًا كَكِتَابَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَتَجِدُ أَنَّ هُنَاكَ شَوْقًا يَدْفَعُكَ إِلَى التَّزَوُّدِ. Ведь если ты сделаешь так, составишь определенную систему в своем времени, сделаешь порядок вот в этих малочисленных секундах своей жизни, и в начале своего пути, потому что кто-то может сказать, ну как мы говорим, должно быть стремление, должно быть рвение, должно быть старание, а теперь ты что, гасишь нас это старание, рвение и стремление, и говоришь, не надо много книг читать, когда недавно мы говорили, в начале пути не надо, не спеши. Не спеши распыляться в начале пути. Начни вот одна-две книжки возьми. Поэтому шейх говорит, если ты сделал себе две книги или три книги взял, по акиде три основы проходишь, по хадисам арбаин проходишь, допустим, 40 хадисов имам Науи, по фикху тоже какую-то книгу взял первоначальную, то ты увидишь, что это вызовет у тебя желание, это будет побуждать тебя к дальнейшему изучению и приумножению своих знаний. Или при умножении количества книг, прочитанных тобой. Но все это после тауфика Всевышнего Аллаха Субханаху Ва-Тааля может быть только когда ты сделаешь порядок в своем времени. Когда у тебя порядок, когда ты будешь знать, что ты когда делаешь. Поэтому говорим, если нет порядка, то что? Поэтому шейх сказал, «Ба'да тауфик илля». После сопутствия от Аллаха, поэтому говорим, кто-то только на сопутствие движется, так же? Вот у него только сопутствие Аллаха Субханаху. Потому что порядка никакого нет, абсолютно. Но это причины, которые создал Всевышний Аллах Субханаху Ва-Тааля во всех делах. Поэтому шейх говорит, конечно, но без тауфика никуда. Без тауфика вообще бы не смог двигаться, так же? بعد توفيق الله منوطا بترتيب وقتك بخلاف ما لو اكثرت الكتب على نفسك واكثرت التنقل بينها. Тогда ты достигнешь каких-то успехов и продвижения, приобретения знаний, в отличие от того, если ты в начале своего пути накидал на себя много книг. Имеется в виду, взял что? Для чтения много книг выбрал и прыгаешь от одной к другой.